Глава 13. В любой истории, как и в любом романе, встречаются места необходимые, места служебные, места скучные. Но избегать их не следует, ибо тогда не будет ясной дальнейшая связь событий. Волынский столько лет подряд рвался переступить порог кабинета, и вот он его перешагнул. Сел, отдышался. Заявил себя к делу готовым. Напрягся в чаянии деятельности. Теперь любопытно знать, кем он там расселся. Карьеристом или гражданином? Кабинет. Язви его в корень. Учреждение самодержавное. Чудище обла, озорно, огромно, стозевно и лаяй. По сути дела, вся несчастная Россия распята под властью этой адской канцелярии, где восседает главным Остерман. Волынский был готов к исправлению службы по делам высоких предначертаний Отечества, но поначалу даже растерялся. Купцы тащили в кабинет штуки парчи. Остерман с аршином в руках мерил их, просматривал кружева на свет возле окна, торговался о ценах, барышничал. Ладно. Царица ведь тоже баба, и одеться ей хочется. Волынский с этим согласен. Но при чем здесь кабинет? Министры, — утверждал он, — существуют ради забот важных, а тряпки мерить и другие способны. Только покажи, как. Не хочешь ты, Петрович, государыне услужить, — выговаривали ему Черкасский с Остерманом. Ай-яй-яй, не хочешь. Государыня не для того на службу меня в кабинет призвала, чтобы я с аршином тут стоял. Несли в кабинет бумаги. Волосы от них дыбом вставали. Бог мой! Чего тут только не было — доносы, апробации, жалобы, какие-то ветхие расписки. Надо и не надо, любую бумажку валили в кабинет, как в помойку худую, и, конечно, лопатой тут уже не разгребешь. — Вот, натащили вы бумаг на себя, — ругался Волынский. — Теперь и сами не знаете, как расхлебать. А ведь за каждой такой бумажкой живая судьба кровоточит. Может, там человек уж какой год терзается, ответа от министров выжидая. А вы разве способны ответ дать? Нет. Я и вас не вижу из-за бумаг этих. Стал он завалы бумажные распихивать по коллегиям и по канцеляриям разным, к исполнению скорейшему. Волынский освобождал главный фарватер для плавания корабля государственного. Очень это не нравилось Остерману. Ведь он был силен в империи именно тем, что все дела, какие имелись, он себе забирал. И отнять их у него значит дыхание лишить. Артемий Петрович разбирал кабинет имперский, как чистят захламленный дом, доставшийся в наследство от бабки скопидомной. У него были свои планы, давно в сердце выношенные. Хотел он весь груз решений самодержавных перевалить на кабинет, дабы для начала отнять у Анны Иоанны силу царских резолюций. Но при этом желал добиться, чтобы самому стать в кабинете первым. Тогда и Россия пойдет иным путем, согласно его резолюциям. Артемий Петрович давно раскусил, что Анна Иоанна дура, простых вещей иногда постигнуть не может. Императрица не знала порой даже того, что любой регистратор коллежский ведает. Однажды он приволок к ней именные указы, в одну книжищу переплетенные, и сказала царица, эту книгу беря, сколь живу, а такой длинной резолюции еще не видывала. С дурой, конечно, иногда хорошо дело иметь, ибо ее обманывать легче. Но с умной-то все-таки было бы лучше страной управлять. Еропкину по дружбе давней он часто жаловался. Безмозгла она у нас. Апробации от нее не добиться путной. Что Берон скажет, тому и верит. Для нее резолюцию проставить, как мне оду сочинить. В одном слове по три ошибки. Волынский бывал в делах постоянно запальчив, гневен, а Остерман неизменно тих и спокоен, нарочито вынуждал его к ссорам. Насмерть бились теперь в кабинете две крайности несовместные. Волынский хотел ослабить произвол власти высшей, Остерман же, напротив, гнет властей из-под тишка усиливал. Волынский на дела людские их смотреть хотел человечно, Остерман лишь формально взирал. Один рвался из жесткого хомута бюрократии, другой еще сильнее его в хомуте том засупонивал. Сам в прошлом казнокрадец и взяточник, Артемий Петрович плутовскую породу знал и жестоко ее преследовал, отлично все ухищрения воровские ведая. Вор от вора далеко скраденное не спрячет. Нужду народа Волынский тоже понимал и немало скостил с бедноты недоимок. Указами свыше слагал он с людей за их объявленным убожеством долги старые и штрафы тяжкие. Остерман же каждый раз писал при этом особое мнение, возражая ему, и передавал в конверте лично императрице. «Народ-то», — вещал Волынский, — «его и пожалеть надо». «Сие относится до усмотрения высочайшего?» «Да мы-то кто здесь?» «Мы и есть высочайшие министры». «Я», — отвечал Остерман уклончиво, — «выше самодержавной воли себя никогда не ставлю и вам советую поостеречься». Коснулся Волынский и самой наболевшей язвы России. «Пытки!» — возмущался он. «До чего дожили мы? За любой грех, самый ничтожный, человека у нас сковороды горячие лизать заставляют. Какова же память в народе о нашем времени останется?» И своевольно указал в судах озаботиться, дабы люди в малых делах напрасно пыток меж тем не терпели. В этом случае Артемий Петрович геройски поступал. Любое послабление в муках тогда ведь значило для простого народа очень и очень много. Но, воюя с Остерманом, кабинет министра был одинок. Князь Черкасский дел боялся, а Берон только подзуживал Волынского на борьбу, истощавшую силы души и тела. Остерман скоро научился доводить Волынского до белого коленя своими ухмылочками, голоском тишайшим, мироточивым, вежливостью унизительной. Так бы и вцепился в глотку ему. А негодяй спокойно наблюдает, как ты кипишь в ярости, но при этом сладенько так улыбается, сволочь. Драться с ним, что ли? Из манежа на мойке его подбадривал Берон. — Волынский, я в тебе не ошибся. Еще немного, и я буду иметь счастье слышать, как захрустят позвонки Остермана. Взяв крутой разбег, Волынский уже не останавливался. Пер на рожон, топча врагов и сминая препоны разные. Раньше писали так. Приказано от господ министров. Потом в указах по стране замелькали слова. Приказано от господ министров князя Черкасского и Волынского. Наконец настал блаженный день, когда на Россию излилось. Кабинет министра Волынский изволил приказать. Вот оно, достиг. Но чего ему это стоило? Остерман ни разу не ослабил напряжение схватки, окружая Волынского интригами, подвохами, кляузами. Журналы и заседания кабинета теперь были сплошь испещрены возражениями Остермана на резолюции Волынского. Против любой ерунды он выдвигал особое мнение. Анна Иоанна, хотя и недалекого ума, но скоро начала понимать большую разницу между пламенным бойцом Волынским и полудохлым оборотнем Остерманом. В один из дней, когда Остерман явился к императрице со своим докладом, она губы поджала и рукой махнула. — Андрей Иванович, — сказала, — ты домой езжай. Побереги здоровье свое. Скучны доклады твои. Тянешь ты их, тянешь, будто килу какую через забор. Уйдешь, и мне всегда таинственно кажется, а че ты сказать пришел? Отныне же, — распорядилась Анна Иоанна, — я желаю не тебя, а Волынского выслушивать. Горяч он в делах и забавен в речах. Его доклады недолги, экстрактны, и в скуку меня никогда не вгоняют. Уж ты не серчай. Опять Виктория, виват, виват. Артемий Петрович писал в эти дни друзьям на Москву, ликуя и похваляясь. Остерман оттого так сходы сбит, что не только иноходи не осталось. Ни ступи, ни на переступь попасть не может. Да, он пошатнул своего неприятеля. Одной собственной волей, уже плюя на Остермана, стал Артемий Петрович заводить в Астрахани шелководческие фабрики. Старался поднять тяжелую промышленность страны. Следил за голодом в губерниях. Он издал крепкий указ, чтобы 30 лучших кадетов, которые из русских знатны, срочно отправили за границу кавалерами при посольствах. Пусть растут юные русские дипломаты. Вторым дельным указом повелел Волынский еще 30 кадетов из российского шляхетства, но не знатных, со склонностью к рисованию и математике, передать на выучку к обер-архитектору Еропкину. Пусть будут и русские архитекторы. Страдая как патриот за национальное поругание России, он выдвигал только русское юношество. А немцев не нужно, хватит. Но скоро по столице пошел зловонный слух, будто императрица сильно влюбилась в Волынского, как в мужика здорового, а потому Берона в Метаву отправят, выдохся. Говорили, что его место при дворе в чине обер-камергера займет Волынский. Кто радовался, кто пугался. Герцог, в злости оскорбленный, долго грыз себе ногти, его красивые глаза заволакивали слезы. «Какая глупость!» — он вдруг захохотал. «Это же ясно было сразу, что басню подлую пустил по городу Остерман. Не дурак же Волынский, чтобы мне дорогу у трона переступать». Пока он дороги ему не переступал, занятый по горло иными делами, его осеняло планами новыми. А по что пренебрежен сенат? Коллегиальность — вот родник Божий, из коего должны источаться русла управления Россией. Побывал он в сенате и сделал вывод ужасный. Вот он, порабощенный сенат, в коем, по словам Тацита, молчать тяжко, а говорить бедственно. Господа сенат, неужто затворены уста ваши? Ежели кабинет виной тому, что сенат придавлен, то, значит, власть кабинета надобно совокупить с властью сената и коллегий. Совместно, глядишь, и породится истина. Честолюбив и надменен, гордец Волынский умел, однако, ради блага Отечества поступиться долею своей власти. Остерман же никогда. И сейчас, прослышав о замыслах Волынского, он предупредил его тихонечко. того бы делать не нужно. — А тебе, граф, — отвечал Волынский, — и жена совсем не нужна. — Как посмотрю на тебя иной раз, так думаю, чего ты с ней по ночам делаешь? Зато вот нам, радеющим до нужд разных, много еще чего надобно. Мы, русские, так и знай, до всего жадные. И рукою властной начал Волынский проводить совместные заседания кабинета, сената и коллегий. Всех за один стол рассадил. Коллегиальность — смерть для Остермана и всех бюрократов. Остерману легко было в одиночку справляться с лодырем черкасским. Пожалуй, поднатужась, смял бы он и Волынского. Но когда против него вставала плотная, крикливая стенка русских сенаторов и президентов коллежских, он поплакивал. — Но я еще не все сказал, — торжествовал Волынский. — От Петра I образован в защиту правосудия надзор прокурорский за деяниями власть имущих. Где он теперь? Не вижу надзора за грехами нашими. Почему по смерти Ягужинского и Анисима Маслова никто даже рта не раскрыл, чтобы замену им приискали? Волынский чуть ли не за волосы потащил сенат из затишья болотного, ибо сенаторы неблагочинно сидят, и когда читают дела, имеют между собою партикулярные разговоры, и притом крики и шумы чинят. Так уж в сенат приезжают поздно и не дела делают, но едят сухие снитки, кренделей и рябчиков. — Порядок надобен, — говорил он императрице. — А так уже нужен обер-прокурор, сенату наичестнейший. Слышал я, матушка, что желаешь ты Сойманова генерал-полицмейстером сделать. Разве можно такого человека, каков адмирал, на разбой бросать? Вот из него как раз прокурор хорош получится. Сойманов заступил пост обер-прокурора. Ученый знаток отечества и экономики, суровый страж законности, Федор Иванович оказался на своем месте. И каждый, в ком билось русское сердце, мог лишь приветствовать небывалый взлет карьеры Артемия Волынского и Федора Сойманова. Средь важных дел не оставлял Волынский забот об охране русской природы, ее лесов и угодий дедовских, пастбищ и гор, жалел зверье, птицу и рыбу. Самоучка, до всего опытом доходящий, Артемий Петрович очень много сделал, чтобы сберечь уничтожаемые от людей бессовестных. Ему хотелось, пусть все цветет, живет и множится на пользу потомству. Таков уж он был, сложное дитя века своего. Бабу волосатую, вроде за зверя дикого считал, в заточении содержая ее, а человека желал со зверями сдружить. Карьерист не станет о птахах да зайцах сердцем болеть. Только гражданин и патриот способен страдать за природу Родины. Но в самый разгар карьеры своей кабинет министра вдруг неожиданно замер. Что такое? Перед ним обнаружился загадочный простор. Никто тебя не толкает, никто не сдерживает. Двери, ведущие к царице, вдруг оказались перед Волынским открытыми. Еще раз он осмотрелся вокруг себя в удивлении, словно не веря в чудо. Нет, Остермана нигде не было. Виват, виват, виват. Вот на этом-то он и попался, будучи не в силах разгадать подлейшей стратегмы Остермана. Остерман не уступил, он лишь временно отступил. Он забрался в свою нору и там вынашивал месть, лелея ее и нежа. Остерман терпеливо выжидал случая к мести. Так заядлый пьяница мечтает о празднике, чтобы напиться во искупление тяжких дней вынужденной трезвости. Пропуская Волынского впереди себя, Остерман словно подзадоривал его двигаться и дальше. «Я не стану более тебя сдерживать, стремись!» Это был коварный, преднамеренный расчет. Много позже историки проделали научный анализ обстановки, в какую попал тогда Волынский. Их вывод был страшен. Остерман оказался гениален в своей интриге. По сути дела, он ведь ничего не сделал. Он только отошел с дороги Волынского, не мешая ему приближаться к престолу. Остерман знал, что возле престола, охраняя его, Волынского будет поджидать Берон. И если герцог хотел раздавить Остермана руками Волынского, то Остерман придумал новый вариант схватки. Пусть сам герцог Берон раздавит Волынского. Остерман напоминал сейчас опытного хищника, который заманивает охотника в первобытную чащу, чтобы там, в родимом для него буреломе, где не светит солнце, вцепиться в охотника мертвой хваткой. Волынский этой интриги не разгадал. Двери в покое императрицы были растворены перед ним настежь, и он широко шагнул в них, еще не ведая, что за ними клубилась с туманами черная пропасть гибели. Так и пишутся самые скучные страницы русской истории.